Глава 5. Эпиграф. Берегись разочарований, ибо внешность обманчива. Такими, какими они кажутся, вещи являются редко, а женщины — никогда. Лютик. Полвека поэзии. Вода в бассейне фонтана забурлила и вскипела, разбрызгивая золотистые капельки. Лита Нейт, по прозвищу Коралл, вытянув руку, изрекла стабилизирующее заклинание. Вода сделалась гладкой, словно политой маслом, заиграла всполохами. Образ, сперва неявственный и туманный, обрел резкость, перестал колебаться, и пусть несколько искаженный движением воды, сделался вскоре отчетлив и понятен. Коралл наклонилась. Видела в воде пряные ряды, главную улицу города, и шагавшего по улице беловолосого мужчину. Волшебница всматривалась, наблюдала, искала указаний, каких-то подробностей, деталей, которые позволили бы ей все оценить и позволили бы предвидеть, что произойдет. Насчет того, чем является настоящий мужчина, у Литы имелось устоявшееся мнение, сформированное годами опыта. Она сумела бы распознать настоящего мужчину в стадии более или менее удачных его имитаций. И, по крайней мере, ей не приходилось прибегать для этого к прямому физическому контакту, каковой метод проверки мужественности, к слову сказать, она, как и большинство чародеек, полагала не только тривиальным, но вдобавок неточным и сбивающим с толку. Как она удостоверилась в ходе многочисленных экспериментов, непосредственная дегустация, может, и является некой проверкой вкуса. Однако послевкусие слишком уж часто оставляет дурное. Еще несварение и изжогу, а случается, что и блевоту. Лита умела распознавать настоящего мужчину даже на расстоянии, основываясь на малых и внешне неприметных признаках. Настоящий мужчина, уяснила чародейка, увлекается рыбалкой, но исключительно на мушку. Коллекционирует солдатиков, эротические рисунки и собственноручно изготовленные модели парусников в бутылках, а уж пустых бутылок от дорогих напитков в его доме хватает всегда. Он умеет хорошо готовить, ему удаются истинные шедевры кулинарного искусства. Ну и говоря в целом, самый вид его уже пробуждает желание. Ведьмак Геральт, о котором чародейка так много слыхала, о котором она собрала столько информации и которого, собственно, как раз наблюдала в воде бассейна, соответствовал, похоже, только одному из зонных критериев. «Мозаика, я здесь, госпожа наставница. У нас ожидается гость, чтобы все было готово и на уровне, но сперва принеси мне платье. Чайную розу или морскую воду?» «Белое. Он носит черное, так представим ему инь и ян. И туфельки выбери что-нибудь под цвет, лишь бы каблук в 4 пальца. Не могу ему позволить смотреть на меня слишком уж свысока». «Госпожа наставница, это белое платье? Но оно такое скромное, без украшений и мишуры? Эх, мозаика, мозаика, ты что же никогда не научишься?» В дверях его молча приветствовал дородный пузатый крепыш со сломанным носом и глазами маленькой свинки. Оглядел Геральта с ног до головы и еще раз обратно, после чего отодвинулся, давая знак, что можно входить. В сенях ждала девушка с гладко причесанными, почти прилизанными волосами. Без слова, одним лишь жестом, пригласила внутрь. Он вошел, прямиком в украшенное цветами патио с журчавшим фонтаном посредине. В центре фонтана стояла небольшая мраморная статуя, изображавшая ногую танцующую девушку, или даже скорее девочку, если принять во внимание слаборазвитые вторичные половые признаки. Кроме того, что выдавала резец мастера, статуя обращала на себя внимание еще одной деталью. Соединялась она с цоколем в одной единственной точке — большим пальцем стопы. Никоим образом, оценил ведьмак, невозможно было бы стабилизировать подобную конструкцию без помощи магии. «Геральт из Ривии, приветствую и прошу». Для того, чтобы сойти за классическую красавицу, у чародейки Литы Нейт были слишком резкие черты. Розовые в оттенке теплого персика, коим тронуты были ее скулы, резкость эту сглаживал, но не скрывал. Подчеркнутые же коралловой помадой губы обладали абрисом настолько безупречным, что казались ненатуральными. Но главное даже не это. Лита Нейт была рыжей, рыжей классически и природно. Тонированная, светло-ржавая рыжина ее волос пробуждала мысли о летнем лисьем мехе. Если поймать рыжую лису и посадить ее подле Литы, обе, Геральт был в этом совершенно уверен, оказались бы одной неотличимой масти. А когда чародейка поводила головой, посреди густо красного зажигались оттенки более светлые, желтоватые, как и в лисьей шерсти. Подобного рода рыжину сопровождали обычно веснушки, и, как правило, в изрядном количестве. Однако их-то как раз у Литы видно не было. Геральт почуял беспокойство, позабытое и дремавшее, но вдруг пробудившееся где-то внутри. Была у него, ведьмака, странная и необъяснимая тяга к рыжеволосым. И пару раз именно подобная пигментация волос толкала его на совершение глупостей. Потому надлежало остеречься. Ведьмак решил это для себя крепко-накрепко. Впрочем, задача его облегчалась. Как раз истекал год с тех пор, как подобные глупости перестали его искушать. Эротически стимулирующая рыжина оказалась не единственным соблазнительным атрибутом чародейки. Снежно-белое платье было скромным, без эффектности, но и оно имело определенную цель. Цель продуманную и, несомненно, преднамеренную. Скромность покроя не рассеивала внимание глядящего, концентрируя его на соблазнительной фигуре и на глубоком декольте. Коротко говоря, в хорошей книге пророка Лебеды, в издании «Иллюстрированном», Лита Найт наверняка могла бы позировать для гравюры, открывающей раздел о нечистом вожделении. Говоря еще короче, Лита Найт была женщиной, с которой лишь абсолютный идиот пожелал бы связываться более чем на пару часов. Забавно же то, что именно подле таких женщин обычно увивались стаи мужчин, склонных связываться с ними куда как на более длительный срок. Пахла она фрезией и абрикосом. Геральт поклонился, после чего сделал вид, что больше фигуры и декольте чародейки интересует его скульптура на фонтане. «Прошу», — повторила Лита, указав на стол с малахитовой столешницей и двумя плетеными креслами. Подождала, пока гость усядется, сама же устраиваясь, похвасталась стройной лодыжкой и туфельками из кожи ящерицы. Ведьмак сделал вид, что все внимание его поглощено графинами да мисками с фруктами. «Вина? Это Нурагус из Туссе, как по мне, оно куда интереснее хваленого Эст-Эст. Есть еще Кате де Блиссур. Если предпочитаешь красное, налей нам мозаика». «Благодарю». Он принял от прилизанной девушки бокал, улыбнулся ей. «Мозаика. Красивое имя». Заметил в девичьих глазах испуг. Лита Нейт поставила бокал на стол со стуком, который должен был привлечь его внимание. «И что же?» — качнула она головой и рыжими локонами. «Привело славного Геральта из Ривии в мое скромное жилище. Умираю от любопытства». «Ты уплатила за меня залог», — сказал он как можно суше. «Поручительство, стало быть. Благодаря твоей щедрости я вышел из тюрьмы. Каковую попал тоже благодаря тебе, верно? Это твоими стараниями я провел в камере неделю?» «Четыре дня». «Четверо суток. Я хотел бы, если возможно, узнать причины, которыми ты руководствовалась. Обе». «Обе?» — она приподняла брови и бокал. «Есть только одна. Одна и та же». «Ага!» — он сделал вид, что все внимание посвящает мозаике, хлопотавшей по ту сторону патио. «По одной и той же причине ты на меня донесла и засадила в холодную, и из холодной позже вызволила». «Браво!» «Тогда спрошу, зачем?» «Чтобы доказать тебе, что могу». Он отпил глоток вина. Вино и вправду оказалось хорошим. «Доказала, что можешь», — кивнул он. «На самом деле ты могла бы сказать мне об этом попросту, встретив на улице, я бы поверил. Но ты предпочла сделать иначе и доходчивей. Потому спрошу, что дальше?» «Я и сама над этим задумываюсь». Она хищно взглянула на него из-под ресниц. «Но предоставим событиям течь своим чередом. Пока, скажем так, я действую от имени и по поручению нескольких моих собратьев, чародеев, у которых относительно тебя есть определенные планы. Оные чародеи, которым известны мои дипломатические таланты, посчитали меня подходящей персоной, дабы проинформировать тебя об их планах. На сегодняшний день это все, что я могу тебе открыть». «Маловато». «Ты прав. Но пока, стыдно признать, я сама не знаю больше, поскольку не надеялась, что ты объявишься столь быстро и что столь же быстро раскроешь, кто выплатил поручительство. Ибо это, как меня уверили, должно было остаться тайной. Когда я буду знать больше, я больше и открою. Будь терпелив». «А что насчет моих мечей? Это элемент игры?» тех таинственных чародейских планов? Или тоже доказательство того, что можешь? Я ничего не знаю о твоих мечах, что бы это ни значило и чего бы ни касалось. Он поверил не до конца, но дожимать не стал. Твои собратья-чародеи, — сказал, — в последнее время соревнуются друг с другом в том, чтобы выказать мне антипатию и враждебность. Из шкуры выпрыгивают, чтобы навредить и затруднить жизнь. В любом дурном приключении, с каким сталкиваюсь, я готов искать отпечатки их жирных пальчиков. Череда несчастливых совпадений. Меня ввергают в тюрьму, потом выпускают, затем сообщают, будто у них есть насчет меня планы. И что твои собратья выдумали на этот раз, боюсь даже предположить. Ты же, весьма признаюсь, дипломатично приказываешь мне быть терпеливым. Но ведь у меня и выбора нет. Я должен ждать, пока начатое по твоему доносу дело попадет на рассмотрение в суд. Однако тем временем, — улыбнулась чародейка, — ты можешь в полной мере наслаждаться свободой и ее благами. Перед судом предстанешь свободным человеком. Если дело вообще дойдет до рассмотрения, в чем я сильно сомневаюсь. А даже если и так, то у тебя, поверь, нет причин для переживаний, доверься мне. — С доверием, — парировал он с улыбкой, — может оказаться непросто. Начинание твоих собратьев в последнее время мое доверие крепко поколебали, но я постараюсь. А пока что пойду себе, чтобы довериться и терпеливо ждать. Кланяюсь. — Не кланяйся пока, еще минутку. Мозаика, вина. Она переменила позу. Ведьмак продолжал упорно делать вид, что не замечает колена и бедра, открывшихся в разрезе платья. «Что ж», — сказала она через пару минут, — «нечего нам ходить вокруг да около. Ведьмаков никогда не любили в нашем сообществе, но нам достаточно было вас игнорировать. И так продолжалось до определенного момента». До того момента ему надоели увертки, когда я связался с Йеннифер. «А вот и нет, ошибаешься». Она вонзила в него взор жадеитовых глаз. «Причем вдвойне. Прима, это не ты связался с Йеннифер, а она с тобой. Секундо, эта связь мало кого взбудоражила, и не такие экстравагантности среди нас случались. Поворотной точкой было ваше расставание. Когда же это произошло? Год тому? Ах, как быстро летит время!» Она сделала эффектную паузу, рассчитывая на его реакцию. «Ровно год назад...» продолжила, когда стало ясно, что реакции не будет. «Часть сообщества, не слишком большая, но влиятельная, предпочла тогда тебя заметить. Не всем было ясно, что там, собственно, между вами произошло. Кое-кто из нас думал, что это Йеннифер, придя в себя, порвала с тобой и выгнала в зашей. Другие отважились предполагать, что это ты, прозрев, бортанул Йеннифер и сбежал, куда и ворон костей не заносил. В результате, как я уже упоминала, ты сделался объектом интереса. А вместе с тем, как верно заметил, и антипатии. Да что там, нашлись даже те, кто хотел тебя как-то наказать. К счастью для тебя, большинство решило, что овчинка выделки не стоит. А ты? К какой части сообщества принадлежала ты? К той? Лита скривила коралловые губки. Которую твоя любовная афера, представь себе, чрезвычайно увлекала. Порой смешила, порой предоставляла воистину азартное развлечение. Лично я тебе, ведьмак, благодарна за изрядный куш. Бились об заклад, насколько долго ты выдержишь с Йеннифер, ставки были высоки. Я побилась, как оказалось точнее прочих, и сорвала банк. В таком случае лучше будет, если я пойду себе. Мне не следует к тебе приходить, нас не должны видеть вместе. Могут подумать, что мы сговорились насчет того спора. А тебе есть дело до того, что они могут подумать? Совсем немного. А твоя победа меня радует. Я думал возвратить тебе 500 крон, потраченных в счет поручительства. Но если уж ты, ставя на меня, сорвала банк, я не чувствую себя должником. Будем считать, что мы в расчете. Упоминание о возврате залога, в зеленых глазах Литы Нейт появился злой блеск, не означает, надеюсь, намерение удрать и исчезнуть, не дожидаясь судебного решения. Нет-нет, у тебя нет подобного намерения, и быть не может. Ты ведь прекрасно знаешь, что таковое намерение снова приведет тебя в холодную. Знаешь, правда? Тебе нет нужды доказывать, что ты можешь. Я предпочла бы не делать этого, говорю со всей искренностью. Она положила руку на декольте в очевидной попытке привлечь его взгляд. Он сделал вид, что не заметил, снова стрельнув глазами в сторону мозаики. Лита откашлялась. «По поводу же расчета или раздела выигранного в споре», — сказала она. «Ты прав. Твоя доля там есть. Я не отважусь предложить тебе деньги. Но что ты скажешь насчет неограниченного кредита в Natura Rerum на все время твоего пребывания здесь? По моей вине твой предыдущий визит в Австерию закончился, не начавшись, а потому...» «Нет, спасибо. Однако я оценил желание и намерение. Но спасибо нет». «Уверен? Что ж, должно быть, уверен. Я не кстати вспомнила о холодной. Ты меня спровоцировал и заморочил. Твои глаза, эти странные мутировавшие глаза, такие, казалось бы, искренние, непрестанно обманывают и морочат. Ты не искренен, о нет. Знаю, в устах чародейки это комплимент. Ты ведь именно это хотел сказать, верно?» «Браво!» «А тебя хватило бы на искренность? Попроси я о таковой». «Если бы ты об этом попросила». «А, пусть так и будет. Я тебя прошу. Что привело к тому, что именно Йеннифер? Что она, никакая другая? Сумел бы ты это описать, назвать?» «Если это новый предмет спора...» «Это не предмет спора. Почему именно Йеннифер из Венгерберга?» Мозаика появилась будто тень с новым графинчиком и пирожными. Геральт заглянул ей в глаза, она тотчас отвернулась. «Почему Йеннифер?» — повторил он, всматриваясь в мозаику. «Почему именно она?» «Отвечу искренне. Сам не знаю. Есть такие женщины. Хватает одного взгляда». Мозаика открыла рот, легонько качнула головою, отрицательно и со страхом. Она знала и молила, чтобы он перестал. Но он уже слишком далеко зашел в игре. «Есть женщины», — он продолжал блуждать взглядом по фигуре девушки, «которые притягивают, словно магнит, от которых невозможно оторвать глаз». «Оставь нас, мозаика!» В голосе Литы звучал скрежет льда, трущегося о железо. «А тебя, Геральт из Ривии, я благодарю за визит, за терпение и за искренность».